Глава 8. 10 лет назад. Я иду, пошатываясь по плато, в голове пульсирует кровь, в животе творится что-то невообразимое. Надеюсь, что смогу добраться до Хафпайпа, и меня по пути больше ни разу не стошнит. Установлены огромные баннеры «Ле Роше Оупен», открытый турнир в Ле Роше. Участники соревнований уже с номерами вылетают из Хафпайпа. Они разминаются. Другие выполняют упражнения на растяжку, проверяют шнурки и крепления. Лица напряженные, райдеры сосредоточенно думают о заездах, которые им предстоят, и о трюках, которые они надеются выполнить. И то же самое делала бы я, если бы не старалась сдержать рвоту. Я пыталась поесть сразу же после того, как добралась домой из бара «Сияние» вчера вечером, но в животе ничего не задерживалось. Я злюсь и больше всего на себя. Как я могла попасться на эту удочку? Мне 23 года, я не подросток. Это в подростковом возрасте ты можешь поддаваться давлению сверстников. Но я-то должна была думать своей головой. Из громкоговорителя грохочет хип-хоп. Солнечные лучи, как кажется, пронзают мне мозг. Я прикрываю глаза рукой, мечтая о том, чтобы свернуться калачиком в темной, погруженной в тишину комнате, выспаться и избавиться от похмелья. Парень рядом со мной вонзается зубами в спелый банан. У меня при виде этого крутит живот. Я чувствую запах банана. Я вижу операторов разных телеканалов с камерами по обе стороны от себя. «Евроспорт», «Франс 3», еще парочка каких-то. Я сжимаю губы. Только бы меня не стошнило. Я стою в очереди на регистрацию участников, слышен гул голосов, говорящих на разных языках. Когда я получаю номер, несколько девушек из тех, кто вчера был в баре, проходят мимо меня со сноубордами под мышкой. Я опускаю голову. Я не хочу видеть, как они надо мной смеются. Кто-то хлопает меня по плечу. Это Адетта, которая целует меня в обе щеки. «Как ты?» «А ты как думаешь?» Я вопросительно приподнимаю бровь. «В чем дело?» Она больше не улыбается. На лице непонимание. «В водке». «Водке?» «Которую я пила вчера весь вечер». Лицо Адетты розовеет после моих слов. Она осматривается в поисках Саскии, не веря произошедшему. И вот Саския появляется на самой вершине в белой куртке от Соломон, готовится катиться вниз. Адетта снова поворачивается ко мне, и слова начинают литься из нее потоком. Очевидно, Саския заранее обо всем договорилась, до того, как я пришла в бар. Остальным она предложила пить воду из водочных рюмок, чтобы обескуражить конкуренток. «Мне очень жаль», — говорит Адетта, — «я не знала». Судя по ее выражению лица, она на самом деле не знала. Она выглядит подавленной, и я ей верю. «А другие девушки? Они знали?» «Не думаю». «Я не могу решить, мне от этого лучше или хуже». Саския проходит мимо, направляясь к подъемнику. Адетта глядит ей вслед, явно борясь с собой. Она не может принять, что ее подруга способна на подобное. Я уже пропустила половину разминки. Время уходит. Я подхватываю свой сноуборд. «Давай начинать», — говорю я Адетте. «Как тебе хафпайп?» Мы с Адеттой вместе едем на подъемнике. Кёртис пристегивает сноуборд на вершине. Стоит ему один раз взглянуть на меня, как он чертыхается. «Я пытался тебя предупредить». «Что? Ты знал?» — кричу я. «Я подозревал». Саския стоит с небольшой группой спортсменов, смеется и шутит. Там Брент. И Дейл, кольцо в губе которого блестит на солнце. Во мне закипает ярость. Я целенаправленно иду к этой группе и хлопаю Саскию по плечу. Она поворачивается ко мне лицом. Выражение ее лица напоминает мне морду кота, который живет у моих родителей. Он так смотрит, когда в нем просыпается охотничий инстинкт. «Почему именно я?» — спрашиваю я, чувствуя за спиной присутствие Кёртиса и Адетты. Все вокруг замолкают. Я ожидаю, что Саския будет все отрицать, но она смотрит прямо на меня, в ее глазах нет раскаяния или угрызений совести. «Потому что я могла это сделать?» «Боялась, что я у тебя выиграю?» Она не отвечает. «Да это и не требуется. Сегодня я не смогу у нее выиграть. Она это гарантировала. Я в такой ярости, что мне хочется ей врезать. Я всегда играла жестко. Мне приходилось. Хотя бы потому, что мой брат всегда играл так. С ним в этом вообще никто не сравнится. Но он всегда играет в открытую. Ничего не делает из-под тишка. А это совсем другой вид игры. Может, женский, тайный, подлый. И я не знаю, как с этим справляться. Я прилагаю усилия, чтобы ярость не отражалась на моем лице. Надеюсь, ты понимаешь, что игра началась?» Саския улыбается. «Игра началась», — повторяет она. Кёртис жестом предлагает ей отойти в сторону, и они сидят голова к голове. Судя по тому, как он показывает в мою сторону, он говорит ей нелицеприятные вещи. Саския еще раз бросает взгляд в мою сторону, потом поворачивается спиной. Теперь Кёртис показывает на хавпайп, дает напутствие. «Мне нужна любая помощь сегодня, любая, которую я только могу получить, поэтому я напрягаю слух, чтобы услышать, что он говорит». «Эта стена полностью на солнце, так что снег быстро станет мягким. Будь осторожна. Не задень за край, когда будешь приземляться после вращений». Саския кивает и застегивает крепление на сноуборде. Кёртис остается сидеть и наблюдает за ее заездом. К нему подходит парень с бородой. Судя по номеру, он участвует в соревнованиях. Они приветствуют друг друга, ударяя кулаком о кулак. Американец. Я пристегиваю сноуборд и делаю глубокие вдохи, пытаясь подготовить живот к движению вверх и вниз. Дует ветер, вместе с ним до меня долетают слова Кёртиса. «Уверен, что снег весь день будет жестким». «Странно. Он только что сказал Саске совсем другое. Или я неправильно услышала?» Через полчаса я вся на нервах, жду, когда меня вызовут. «Милла Андерсон!» Обычно в этот момент я становлюсь абсолютно спокойной. Все происходит словно при замедленной съемке. Мне помогают многие часы тренировок и визуализации трюков. Это позволяет совершить заезд на автопилоте. Но только не сегодня. Сегодня я на быстрой перемотке. У меня кружится голова, даже когда я стою на месте. Поэтому неудивительно, что я смазываю уже первое вращение и падаю на основание хавпайпа. Второй заезд получается не лучше. Я вылетаю из соревнований. Я заставляю себя сесть на снежную насыпь и смотреть соревнования до конца. Я переживу это и больше никогда в жизни не повторю эту ошибку. Кёртис также уверен в себе на горе, как и в жизни, и все делает так же гладко. Движения сильные, трюки он выполняет чисто и попадает в финал. Саския тоже попадает в финал, выполняет вращение на 720 градусов одно за другим и занимает 7-е место среди женщин. Это впечатляющий результат, учитывая, что это международное соревнование, и сноубордисты приехали со всей Европы. Побеждает Адетта. Райдеры собираются у подножья, обнимаются и ударяют открытыми ладонями об открытые ладони других участников. Открывают шампанское и поливают им всю толпу. «Идем праздновать в сияние!» — кричит кто-то. Кажется, я единственный человек, который не празднует. Я сжимаю кулаки, когда еще один человек поздравляет Саскию. Я поднимаю свой сноуборд и ухожу с горы. Через 4 месяца мы с Саскией снова встретимся. Уже на чемпионате Великобритании по сноубордингу. И я у нее выиграю, даже если мне придется расшибиться в лепешку ради этого.